У Спаса на кружке забыто наше детство, что видится теперь в раскрытое окно. Все меньше мест в Москве, где можно нам погреться, все больше мест в Москве, где пусто и темно. Мечтали зло унять и новый мир построить, построить новый мир, иную жизнь начать. Все меньше мест в Москве, где есть о чем поспорить, все больше мест в Москве, где есть о чем молчать. Куда-то все спешит надменная столица, с которую давно мы перешли на «вы». Все меньше мест в Москве, где помнят наши лица, все больше мест в Москве, где и без нас правы.